рассказать о себе хочу. Думал я, моя песенка спета. Вереницею дни неслись, и носила меня по свету, как оторванный ветром лист. Жизнь летела уже без смысла, как несущийся с гор поток. Я о лучшем уже не мыслил и исправить себя не мог. Много было путей широких, но я помню одну дорогу, где впервые в тоске глубокой я однажды молился Богу. Не забуду я до могилы тот счастливейший жизни миг. Не тверди, напрягая силы, что мой Бог — это просто миф. Отгремели бури и грозы, наступил долгожданный мир. Но скажите вполне серьезно, исцеляет ли душу миф? Если вам тяжела дорога, если мир вам уже не мил, обратитесь с молитвой к Богу и узнайте, Он не миф. На свете книг не перечесть о нашей жизни, нашем быте, но лишь в одной благая весть звучит к несчастным и забытым. В той книге все, что нужно нам, чтоб быть душе всегда согретой. Она дорогу к небесам нам освещает вечным светом. Та книга — компас на пути, та книга — наш путеводитель, когда нам нужно перейти с земли в небесную обитель. Она зовет на путь святой, где благодать рекою льется. Какое ж имя книги той? Та книга Библией зовется. Дайте мне Библию, святое слово для радости мне, страннику в пути. Она мне сердцу стала мила нова, когда Христос пришел меня спасти. Обет любви, закон заветный, предвечный дар у неба, сохрани до вечности, до вечности. Дайте мне. Дайте мне Библию, когда я болен, прочесть то слово утешения. Тогда я страхом сильно переполнен, хочу я в ней найти спасение. Обет любви, закон завет, предвечный дар мне. Дайте мне Библию, источник света, дабы мог видеть я стезю мою и жить в согласии ее совета, и, наконец, обрежь вечную. Обет любви, закон завет, предвечный дар мне. Дайте мне Библию, источник правды, чтоб верно мог я жизнь вести свою. Пройдя же Иордан, реку преграды, войти в страну мне ханаанскую. Обет любви, закон завет, предвечный дар мне. Дайте мне Библию, бальзам сердечный в ней. Книга раскрытая, миром забытая, людям покой ты даешь. На что ты похожа? Богатств всех дороже, к вечной на жизнь ведешь. О, ты, Евангелие святое, нам путеводная звезда, ты Слово Божье дорогое, ты разъяснила нам Христа. Книга священная, вечно блаженная, люди не знают тебя. Ты ж благодатная, слуху приятная, сердце ласкаешь, любя. Душой загораю, когда я читаю, полная славы чудес, книга желанная, Богом нам данная, ты вознесешь до небес. Чистая, ясная, вечно прекрасная, льется потоком вода, слово обильное, нравственно сильное, дух мой находит всегда. Заветы Христовы, живые глаголы, сладко так сердцу читать, всем погибающим, в мире страдающим, льется через них благодать. Пусть эта книга священная, спутница тебе неизменная, будет везде и всегда. Пусть эта книга спасенье тебе подает утешенье в годы борьбы и труда. Пусть эта книга звездой путеводною душу твою озарит. Пусть она силой своей многоплодною сердце твое укрепит. В жизни, под кровом приюта спокойного, ты эту книгу читай, и от порока, от зла недостойного чистым себя сохраняй. С ней на борьбу выходи с упованием, снова раскрой ты ее, и озарит она райским сиянием юное сердце твое. В ней на запросы души вековечные есть вековечный ответ. В ней на страдания, на муки сердечные есть утешение и свет. Будешь ли счастлив ты в жизни бестягостной, скажет она, не гордись. Будешь ли плакать, с улыбкою сладостной скажет, мужайся, крепись. Вникнешь в ее содержание чудесное, мысль посвяти ей свою, и да хранит она силой небесною чистую душу твою. Возвещаю всем святую весть, как для нас Спаситель с неба послан, мир и радость грешникам принес. Его любовь есть дивная, его любовь есть чудная. Он возлюбил меня, на крест отдал себя. Его любовь есть дивная, его любовь есть чудная. Он возлюбил меня, на крест отдал себя. Его любовь есть дивная. О, любовь, бальзам на раны сердца, щит души от бури невзгод. Овладей ты всем моим сознанием, направляй меня в отцовский дом. Его любовь есть дивная, его любовь есть чудная. Он возлюбил меня, на крест отдал себя. Его любовь есть дивная. Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слушать, но я встретить не могла ни разу. Осторожней, берегите душу. Мир стремится к улучшению быта, лучше есть, иметь красивый вид, а душа заброшена, забыта, голодает, плачет и болит. О душе заботятся нечасто, хоть кричат о высшей красоте, но о ей хотелось бы участия, а душа стремится к высоте. Топчут душу, распинают душу, убивают в ней ростки добра. И сегодня, не жалея, рушат то, что строили с трудом вчера. Где-то там, внутри, у человека есть душа, хорошая душа. Ей средь шума атомного века все трудней становится дышать. И она изранена, избита, в мире зла, где ложь и суета, человеком занятым забыта, ищет друга доброго, Христа. «Берегите жизнь!» Такую фразу можно каждый день читать и слушать. Но насколько б легче стало сразу, если б люди вспомнили про душу. О, любовь, пою твое явление, возвещаю всем святую весть, как для нас Спаситель с неба послан, мир и радость грешникам принесть. Его любовь есть дивная, его любовь есть чудная. Он возлюбил меня, на крест отдал себя. Его любовь есть дивная, его любовь есть чудная. Он возлюбил меня, на крест отдал себя. Его любовь есть дивная. О, любовь, бальзам на раны сердца, щит души от бури невзгод. Овладей ты всем моим сознанием, направляй меня в отцовский дом. Его любовь есть дивная, его любовь есть чудная. Он возлюбил меня, на крест отдал себя. Его любовь есть дивная. Человек, предивный ты и непонятный, порою царь, а чаще раб, владея мощью необъятной, ты так силен, и так ты слаб. Умом природу покоряешь, законы вечного найдя, а сам в пороках погрязаешь и беззащитен, как дитя. Душа степей тебе открыта, и ход заоблачных светил. Земная глубь тобой изрыта, ты мир бактерий изучил. Ну почему ж, во все вникая, себя до ныне не познал, Творца Вселенной отвергая, себе же идолом ты стал. Ерихону сидел слепой бездомный, страдая. Кто бедному поможет, кто лепту мне положит, лишь взывая. И в знуе в непогоду и горько он рыдает тогда. Толпа проходит мимо, зовет ликуя имя Иисус. Иисус. Слепой кричит в волнении, пошли мне утешение, о Иисус. Толпа ему мешает, но он сильней взывает, помилуй меня. Услышь, Спаситель властный, ведь я слепой, несчастный, и грех гнетет ужасный меня. Иисус Христос, жалея, услышал Вартимея, слепого. Приди, сказал он гласно, слепой, услыша ясно это слово. Он подбежал к дороге, Христу бросаясь в ноги, о, дай мне прозреть. Христа тут повеление, да будет тебе зрение, покой и утешение. Не плачь ты, друг милый, тот ты больной, унылый, как море, он все простит, он исцелит и вечный даст покой, Спаситель твой. Плачь ты, друг милый, хоть ты больной, унылый, молись, есть полон сил помощник, все благости источник ободрись. Открой Христу все горе, хоть грех велик, как море, он все. Ты здесь не одинок. Верь глубоко душою, что тот, кто обещал «Я с вами до конца», кому открыты все тайны сердца, всегда с тобою. Когда ты к ближнему любовью горишь и с помощью идешь к страдающему брату не из корысти, не за плату, когда бестрепетно о правде говоришь, не помнишь зла, к врагу не дышишь местью и не возносишься кичливо пред толпой, когда в союз ты не вступаешь с лестью, то знай и верь, Христос с тобой. Когда глядишь на мир неомраченным оком, когда безгрешна мысль и речь твоя чиста, не меришься угодливо с пороком, не оскверняются хулой твои уста, когда твоей душе печаль других доступна, и не завидуешь ты радости чужой, когда далек всему, что злобно и преступно, то знай и верь, Христос с тобой. Когда, охваченный житейскими страстями, их голосу в безволии подчинясь, отдашься ты греху и делам, и мечтами, не думай, что уже порвал ты с небом связь. В сознании вины, с раскаянием, к подножью креста склонись покорной головой, и выйдешь на борьбу опять с греховной ложью. Христос останется с тобой. Когда отчаяние всего тебя объемлет, в душе царит глухая ночь, когда никто твоим рыданием не внемлет, не хочет друг и брат тебе помочь, не оскорбляй небес сомнением и укором, но обратись к тому с горячей мольбой, кто на тебя глядит с Голгофы кротким взором, и кто всегда, везде с тобой. Когда, мой друг, ты брата оскорбил, сразив его бессмысленно укором, и за любовь печаль и горечь влил в тайник души его обидным взором, спеши сказать сердечное прости, пока в нем жизнь не скрыла ночь немая, и свет горит на жизненном пути, и жалких чувств полна душа живая. Ничто тогда, мой друг, не примирит самим собой твой бедный дух смущенный. Спеши сказать сердечное прости, пока в нем жизнь не скрыла ночь немая, и свет горит на жизненном пути, и жарких чувств полна душа живая. Плету могил нам не прожить слезой, и тень полна, быть может, сожаления. Не может дать из сеней гробовой в ответ тебе желанных слез прощения. Спеши сказать сердечное прости, пока в нем жизнь не скрыла ночь немая, и свет горит на жизненном пути, и жарких чувств полна душа живая, и свет горит на жизненном пути, и жарких чувств полна душа живая. Он родился в такую же ночь, только лишь без снегов и метели. Он родился, чтоб людям помочь, чтоб мы вечное счастье имели. Так же звезды мерцали с небес, и луна одиноко бродила. Только ангелов чудная песнь старый мир к новой жизни будила. Чудный гимн тот я слышу сейчас. Пастухи у огня, свет впереди.